6. Till there was you. Пока тебя не было. Английский. Мало найдется песен, более важных для ранней карьеры The Beatles, чем Till There Was You. Она вошла во второй их лонгплей. Ее в числе четырех песен они исполнили в 1963 году на судьбоносном королевском варьете. Ее же вместе с другой песней сыграли на дебютном появлении в шоу Эда Салливана в 1964 году. В репертуар она вошла в 1961 году. К тому времени Пола уже все знали как балладиста The Beatles. В пещере ли, в стар-клубе ли, он обязательно бросал взгляд куда-то поверх голов, глядя в глаза то ли воображаемой возлюбленной, то ли камере, и превращался в романтического героя из мюзикла. Или героиню. Баллады, которые Маккартни любил исполнять в самой что ни на есть сладкозвучной манере, были зачастую женскими. Он пел и «Falling in Love Again» Марлен Дитрих. Для этой песни он написал собственный текст по-английски. И «Over the Rainbow», прославившуюся в исполнении Джуди Гарленд. «Till There Was You» Маккартни знал по версии Пегги Ли, которой с ним поделилась его кузина Бет. Молодые фанатки The Beatles обожали баллады Пола. Посетительница пещеры Бернадет Фаррелл вспоминает. Девчонки сравнивали его глаза со сладкими пирожками. Ресницы у него были длинные, и он ими нарочно хлопал, хотя все понимали, что он всегда следит за собой, но он со всеми держался так дружелюбно, что люди невольно влюблялись в него. Впрочем, пуристы рок-н-ролла в аудитории с нею бы не согласились. Рок-н-ролльщики не должны исполнять сентиментальные песенки 1940-х. Страсть Маккартни к музыке началась не с Элвиса. Он обожал песни, которые отец играл на пианино и которые напевала мать, пока стряпала воскресный обед. Он обожал семейное застольное пение, будь то дома или в пабе. Обожал песни из мюзиклов, которые слышал в кино или передачах по телевизору. Он вырос на фолке, мюзик-холле, джазе и шоу-тюн. Один из самых значительных вкладов Пола The Beatles — то, что под его эгидой группа раз и навсегда вобрала старенькие песни в свою кровеносную систему. Маккартни говорил, «Я никогда не видел разницы между красивой мелодией и крутой рок-н-ролльной песней. Благодаря отцу и родственникам я пристрастился ко всем-всем балладам, и «Till There Was You», и «My Funny Valentine», и все такое. Мне всегда казалось, что у них славные мелодии. Мы не стыдились такого уклона, и у группы получался разнообразный репертуар. Завоевав сердца ливерпульских фанаток, баллады Маккартни в дальнейшем покорили и старшее поколение. Однако баллады были не просто маркетинговым ходом. Исполняя песни, которые, по выражению Маккартни, уводили их от рок-н-ролла то вправо, то влево, он давал и себе, и своим товарищам позволение играть, что они пожелают. От «Till There Was You» ведет прямая дорога к «Элинор Ригби» или «Strawberry Fields Forever». Маккартни и сам об этом говорит. От «Love Me Do» мы перешли к собственным более глубоким вещам. Так что и хорошо, что к нам никто не подходил с претензиями, мол, «Till There Was You» — это не круто. Вот только претензии, конечно, были, в том числе от Джона Леннона. Леннон, будучи атеистом, обладал, тем не менее, очень религиозной натурой. Найдя во что верить, он верил фанатично. В 1956 году он обратился в религию рок-н-ролла, а значит, от всего, что было прежде, надлежало отказаться. Классические песни, которым его научила мама, он, по-видимому, ассоциировал с детской уязвимостью. В 1970-х годах, когда во время интервью он чувствовал себя особенно неуверенно, он всегда возвращался к мысли, что всю жизнь любил один только рок-н-ролл. Баллады Маккартни вызывали в Джонни противоречивое чувство. С одной стороны, он видел, что публика очень любит их, да и он сам их любил. С другой стороны, он хотел держаться тедди-боев, пуристов, настоящих мужчин. К тому же он завидовал Полу, который так легко нравился девушкам. Силла Блэк вспоминала. Джону нравились женщины. но с ними ему всегда было немного неловко, не по себе. Комфортнее ему было с мужчинами. Пол был хорош собой, и я знаю, что Джон думал: «Да, на его фоне у меня никаких шансов нет». Противоречивое чувство Джон выражал в насмешках, беззлобных, но все равно издевательских. Когда в пещере Пол, запрокинув голову и купаясь в экстравагантной мелодии, заводил «Somewhere Always a Rainbow», Джон облокачивался на пианино и из-под тишка его освистывал. «Ну вот, завел Джуди Гарленд». В другой раз он строил гримасу калеки или притворялся горбуном. У него была целая галерея чудовищных масок. Или с напускной суровостью орал на зрителя: «А ну вы там, заткнитесь!» К этакому парному номеру фанаты давно привыкли. Однако именно так Джон выражал, что ему некомфортно. Особенно досаждала ему баллада «Till There Was You». Под конец 1962 года звезды сошлись так, что кто-то записал выступление The Beatles в Стар-клабе. Звук очень плохой, можно различить разве что пьяные выкрики зрителей, да сырой, но зажигательный рок-н-ролл. А еще слышно, как Леннон использует юмор, чтобы с его помощью прожить противоречивые эмоции относительно партнера и самого себя. Когда Пол поет «Till There Was You», Джон вторит ему издевательскими репликами. «И птицы летали, ой, как летали! А я их не слышал, вообще ни разу не слышал!» Пол посмеивается, но продолжает петь.